«Я уже снял жилье», — заверил его Рейстлин. «Однако был бы счастлив здесь работать». «А ты умеешь готовить?» — спросил другой маг. Двойной подбородок и толстый живот ясно указывали на сферу его интересов. Про себя Рейстлин окрестил его пузаном. «Думаю, я принес бы больше пользы, наводя порядок в библиотеке», — предложил Рейстлин. «Нет, нам нужен повар», — раздраженно возразил Пузан. «Я скоро сдохну от вареной капусты». «Юный Маджери подал блестящую идею», — подхватила Эоланта. «Все вы сейчас заняты очень важной работой, поэтому мы можем назначить новичка в библиотеку. Кто знает, возможно, он раскопает там нечто ценное». При этих словах глаза Горбоноса очно зажглись, и он согласился с Эолантой, хотя Пузан продолжал ныть об острой нужде в поваре. Рейстлин довольно неплохо готовил. Он научился этому, когда они с братом остались сиротами, поэтому пообещал магам работать и в этой должности. Такой поворот устроил всех, после чего Рейстлин и Эоланта удалились. «Я вся провоняла капустой», — сказала Эоланта, едва голоса стариков, спорящих о дележе денег, стихли вдали. «Удивительно мерзкий запах. Мне нужно пойти домой и переодеться. А ты придешь ко мне на ужин? Обещаю, никакой капусты». «Мне надо отнести в гостиницу вещи», — начал Рейстлин. «Уже поздно», — прервала его Эоланта. «А улицы Нераки небезопасны после наступления темноты, особенно во внешнем городе. Придется тебе провести со мной еще одну ночь, а в гостиницу отправишься завтра». «В конце концов», — добавила она иронично, — «мы же так и не сыграли в мраморные шарики». «Спасибо, но я и так злоупотребил твоим гостеприимством», — возразил Рейстлин, делая вид, что не расслышал ее слов о шариках. «Думаю, что перенести вещи в темноте будет гораздо безопаснее, особенно это касается посоха. Я не боюсь ночных прогулок». Иоланта внимательно посмотрела на мага. «Как знаешь. Думаю, ты и впрямь сможешь позаботиться о себе. Но это заставляет меня задуматься, кем же ты был раньше?» «А, вспомнила, простым учеником. Но ты же легко можешь посадить всех трех старых дураков в огненный круг. Из них только один прошел испытание, остальные едва способны гадать по кипящей воде». «Если бы я показал им свои истинные возможности, они сочли бы меня угрозой для своего положения и постоянно шпионили бы за мной», — объяснил Рейстлин. «А так на меня никто не обратит внимания. Но у меня появился один вопрос. Почему ты наврала им, говоря о живых слухах?» Их запугал ночной властелин. «Кто-то из них, а быть может и все трое, постоянно доносят на меня», — спокойно сказала Эоланта. «И если бы я сказала, что слухи верны, они передрались бы у двери, кому первым бежать с новостями в храм Такхизис». «Вот почему ты им платишь», — внезапно понял Рейстлин. «И я говорю им то, что хочу донести до ушей ночного властелина. Пойми», — добавила она мрачно, — «когда Ладонны и другие черные мантии прибыли в Нераку, у нас были великие планы и мечты. Мы приехали поймать за хвост удачу. Мы собирались выстроить великую неракскую башню высшего волшебства, о какой мечтал ты сам». Иоланта посмотрела на Рейстлина с кривой улыбкой и вздохнула. Но, как скоро поняла Ладонна и остальные, магов в Нераке никто не желал видеть. Сначала были простые столкновения с темными жрецами, потом началось прямое преследование. И однажды ночью трое особенно громко говоривших правду были убиты. Разумеется, жрецы Такхизис все отрицали. Рейстлин нахмурился. «Но как такое возможно? Если они были магами высокого ранга, то могли бы легко защититься». Иоланта покачала головой. «Ночной властелин тоже располагает немалыми силами. Все убийства совершены по одной схеме. Тела были иссушены, и вся кровь из них исчезла. Трупы походили на мумии древних королей Эргота. Это пергаментная кожа на сухих костях. Она до сих пор является мне в кошмарах». Она придвинулась к нему, спеша ощутить тепло живого тела, и Рейстлин ощутил ее дрожь. «Не было никаких признаков, что маги боролись с убийцами», — продолжала ведьма. «Казалось, что они умерли во сне. Все убитые были могущественными магами, мужчинами и женщинами, не забывавшими защитить свои комнаты надежными чарами». Ладонна назвала убийцу черным призраком. «Мы не сомневались, что ночной властелин милостью Такхизис призвал какое-то чудовище и приказал ему убить наших товарищей». Ладонна жаловалась повелителю, но Арякос ответил, что слишком занят ведением войны, чтобы оказаться вовлеченным в ссору юбок. Так он презрительно называет всех, кто носит мантии. И после этого многие маги предпочли вернуться домой, опасаясь за свои жизни. Другие, вроде Дракарта и Ладонны, согласились работать над секретными проектами Темной Королевы, хотя Ладонна долго не могла с этим смириться. «А ты?» — спросил Рейслин. «Ты боишься черного призрака?» Иоланта лишь пожала плечами. «Я любовница Арякоса и нахожусь под его защитой. У ночного властелина нет особой любви к повелителю, но Такхизис с ним не согласна. Хотя, если учесть, что перевес сил в войне теперь склоняется в сторону света, неизвестно, как долго еще она будет благоволить Арякосу. Но пока что ночной властелин не осмеливается перечить повелителю». «Но ты еще и подруга Китиары». «О, в наши дни каждый нуждается во всех своих друзьях», — легко произнесла Иоланта, а затем сменила тему разговора. «Если подумать, я даже рада, что ты решил работать в башне. Боюсь, что стариканы могут оказаться правы. Храм, без сомнения, скоро проявит к нам особый интерес». «Очень жаль. Посмотрев каталог в моей библиотеке, ты сможешь узнать, какие книги находятся в башне. А кроме того, держи ушки на макушке, когда они будут что-нибудь обсуждать». Иоланта искоса взглянула на мага и хитро улыбнулась. «Но если ты действительно думаешь найти нечто ценное в гнезде этих старых крыс, тебя ждет разочарование. Я довольно хорошо знаю все, что там хранится». «Конечно, Иоланта уже все обыскала и изъяла самое ценное», — подумал Рейслин. «Но все же стоит пересмотреть все самому, пока я не придумаю ничего умнее». Беседуя, они приблизились к белым вратам. Солнце склонялось к горизонту, и небо залило багрянцем. Из находившегося неподалеку разбитого щита доносились песни и смех. Заведение переполняли солдаты, сменившиеся с дежурства, и рабочие после тяжелого трудового дня. Стражи у ворот были заняты проверкой тех, кто покидал внутренний город, и тех, кто хотел попасть в Нераку. Рейслин заметил нескольких жрецов в черных одеждах, но большинство составляли наемники, собиравшиеся влиться в армию драконов. Рейслин с Иолантой встали в очередь за мужчиной и женщиной, которые беспечно болтали между собой. «Я слышала о весеннем наступлении», — говорила она, — «а повелитель всегда хорошо платил. Вот поэтому я сюда и собралась». «Скажем честно, повелитель лишь обещает хорошо платить», — мрачно сказал мужчина. «Я так и не увидел стали, которую мне посулили, а торчу здесь уже 2 месяца. Послушай лучше моего совета и отправляйся на север, ищи темную госпожу. Она всегда платит вовремя. Я и сам туда собираюсь, в Нераку вернулся только чтобы собрать вещи». «Я никогда не против полезных идей. Не хочешь взять с собой попутчицу?» «Я подумаю», — рассмеялся мужчина. Позже Рейслин вспомнил об этой беседе и о том, что она означала. Но пока он стоял в очереди, маг с трепетом думал только о поддельном пропуске. Что сделают стражи, если обнаружат фальшивку? Воображение рисовало, как его хватают, арестовывают и снова бросают в подземелье ночного властелина. Маг посмотрел на Иоланту, державшую его за руку. Девушка была абсолютно спокойна и о чем-то беспечно щебетала, но смысл сказанного ускользал от нервничающего Рейслина. Наконец Иоланта сердито велела, чтобы он расслабился, поскольку стражи смотрят на пропуска лишь мельком. Рейслин сравнил свой поддельный пропуск с ее настоящим и не смог найти различий. Маг верил ей, насколько он вообще мог кому-либо верить, но сильно сомневался в Орине. Хозяин гостиницы был крепким орешком. Снаружи вывеска очаровательного мелкого жулика, который сделает все, что угодно за пару стальных монет. Но за этим фасадом явно скрывалось нечто большее. Рейслин помнил его проницательные глаза и хищные повадки. Помнил он и слабый сломнийский акцент, похожий на говор Стурма. Возможно, Орин был из благородной семьи, которая разорилась, и он был вынужден продавать свой меч. Но в отличие от Стурма, Орин предпочел свету тьму. «По крайней мере», — подумал Рейслин, — «у Орина хорошая деловая хватка». Наконец, стражники у ворот сделали им знак приблизиться. Сердце Рейслина бешено заколотилось, а в ушах зашумела кровь. Он почти не помнил, как доставал и протягивал фальшивый пропуск. Иоланта же весело приветствовала стражников по именам и спросила, будут ли они сегодня в разбитом щите. «В этом случае, — сказала она, — у них будет шанс купить ей выпивку». Стражники пожирали ее глазами, не обращая внимания больше ни на что. Они едва взглянули на пропуск Рейслина, а на него самого даже не посмотрели. Потом разрешили проходить и занялись следующими в очереди. «Ну разве это было нелегко?» — спросила Иоланта. «Да, но в следующий раз тебя не будет рядом», — скривился Рейслин. «Ерунда. Эти стражники вообще не из армии повелителей, хотя именно они отвечают за ворота. Они из городской стражи Нераки. Их главная работа — хватать тех, кто нарушает порядки, установленные жрецами Такхизис. Но им платят сущие гроши, поэтому стражи не горят желанием влезать в неприятности или рисковать своей жизнью. Недавно я сама видела, как один солдат зарезал другого прямо на глазах этих ребят. Они просто переступили через упавшее тело, даже не прекращая разговора. Но вот если убьют или ограбят жреца, это будет другой разговор. Они из штанов выпрыгнут, но изловят преступника.